землю плененную мраком безбожия. Время стремительно мчало во тьму, но в неверие Бог из подножия силою вызволил, чудом Он вызволил церковь свою. Жгучение на весь мир в изумлении, шквалом гонений обрушился он, но искупленный праздник спасения, дни испытания, слезы страдания Богу псалом. Церковь гонимая, сердцу родная, братские узы сильнее цепей. Нет ближе в мире такого, я знаю, чтобы за брата кто-то когда-то с радостью жертвовал жизнью своей. Нарастает волнение, в чем этой движущей силы секрет? Тайны здесь нет, с Иисусом в общении. Господи, братья, мы не обладатели славных побед. Церковь гонимая, сердцу родная, братские узы сильнее цепей. Нет больше в мире такого, я знаю, чтобы за брата кто-то когда-то с радостью жертвовал жизнью своей. Церковь гонимая, сердцу родная, братские узы сильнее цепей. Нет больше в мире такого, я знаю, чтобы за брата кто-то когда-то с радостью жертвовал жизнью своей.